На шкаф я поставил чучело сокола, водрузив ему на клюв очки, чтобы он напоминал мне любимого батюшку. А еще я завел все часы и на каждых поставил разное время, попросту не желая во время работы отвлекаться только для того, чтобы узнать, который нынче час. И, наконец, прикрепил на двери табличку с такими словами: «Адам Несогласко, выпускник Академии Амброжи Кляксы, доктор звериной филологии».